И по мере того, как, рассматривая зал, мы приближались к этой сцене, все более знакомой и узнаваемой становилась эта легкая, рассыпчато-искристая, исполняемая с виртуозной изысканностью джазовая мелодия. Турецкий марш Моцарта. Тот марш, который терзала на уроке музыки Люба Перова. Тот марш, который слышался Альбине в тишине ее гостиничного номера. Здесь, в исполнении джазового квартета, он будто повторял пригрезившийся тогда Альбине мотив, но сейчас он звучал богаче, ярче. За роялем в полупрофиль к залу сидела Альбина. Она импровизировала, а двое гитаристов и ударник четко поддерживали и комментировали каждый новый пассаж мелодии. И то, что этот известный, заштампованный почти столетним исполнением марш вдруг расцвел новым, оригинальным и современным звучанием, что далекий классический Моцарт оказался вдруг сверстником зала, подкупало и радовало публику. И когда Альбина без всякой импровизационной расцветки, а очень просто и точно, по-моцартовски сыграла несколько финальных аккордов марша и убрала руки с клавиатуры, это еще больше подхлестнуло и подкупило зал. Он радостно и благодарно грянул аплодисментами. И именитые гости, на которых тут же прикинулись окуляры одной из телекамер, энергично и демонстративно зааплодировали вместе со всеми. Щеголеватый конферансье, знакомый по молодежным телепередачам и конкурсам, самоуверенно улыбаясь, вышел к микрофону, и за ним в проеме подсобной комнаты за эстрадой видны были фигуры следующего, готового к выступлению ансамбля, но аплодисменты публики не дали ему объявить очередной оркестр. Он попробовал переждать, но зал был настойчив, и тогда с обычным для конференции жестом бессилия он отошел на два шага назад к стоявшему за его спиной плотному, чуть лысеющему гитаристу, руководителю квартета. Они пошептались, и конференция объявил: «Ноктюрн, осенняя улица возле моей музыкальной школы, у рояля автор Альбина Жукова». Альбина тут же села к роялю, но зал не дал ей начать сразу. Громкими аплодисментами заставил встать, поклониться. А когда она начала играть, снова прозвучала знакомая, слышанная уже мелодия, та, которая слышалась Альбине сквозь открытое окно музыкальной школы. В недавнее осеннее утро глухой шум гитарного дождя, фортепианный шелест мокрой листвы, шуршание шин по асфальту, барабанные удары тяжелых капель по железному карнизу подоконник, а рядом с этим нечеткие ученические отрывки шумановской киарины, бетховенской апассионаты, этюдов Черни и других классических знакомых произведений, и даже мелодия детской пахмутовой песенки «Далеко-далеко на лугу пасутся ко», будто отголосок детского хора. Вот что наполнило сейчас кафе «Молодежное». И даже за дверью на улице очередь перестала топтаться на морозе, слушала эти мальчики и девочки и понимали в современном джазе. А зал, захваченный сотворчеством узнавания популярных классических мотивов, исполняемых в нарочито лукавой ученической неумелой манере и покоренный виртуозным блеском основной осенней мелодии, вбирающей в себя все звуки дождливой улицы, зал не просто слушал, нет, за дальними столиками встали, тянули шеи, за ближними забыли про кофе и сухое вино, и именитые гости многозначительно переглянулись. А очень далеко отсюда, от этого молодежного кафе и джаза, в тихом и занесенном снегом селе, с редкими облепленными снегом фонарями на единственной главной улице поселка, было пусто и по-вечернему сиротно. Под шапками снега дремали сады, дома, совхозный коровник. Но зато в клубе, в маленькой комнате за сценой, душно и дымно. Здесь готовятся к выходу на сцену участники другого концерта, шефского концерта.